Как только стройный аватар, названный в честь паука, зацепился за Михаю, она тут же пригнулась и напрягла бедра, которые, как и положено аватару женского пола, были весьма объемными. Она уже прикинула направление ветра и рассчитала, куда им надо прыгать. Но ни ветер, ни сила аватара Блад Леопард не дали бы им преодолеть 2 километра за один прыжок. Кроме того, падение с 250-метровой высоты на дорогу просто прикончило бы обоих аватаров. Однако Михая не колебалась ни секунды, и сильное тело Леопард прыгнуло изо всех сил, унося с собой сальтицит. Но она прыгнула не на восток, к центральной крепости, а на запад, к открытой площадке. В самый последний момент перед прыжком она резко повернулась. Если бы это увидели зрители, они решили бы, что Михая захотела сбежать. Конечно же, о побеге речи не шло. Вскоре после прыжка аватары достигли высшей точки траектории и начали приближаться к земле. Но когда до неминуемой смерти оставалось лишь несколько секунд, они неожиданно вновь полетели в сторону огромного дерева. Сальтицит сжимала в руке тонкую, прозрачную, натянутую нить. Другим концом эта нить уходила к той ветке, с которой они прыгнули, и аватары летели на ней, как на маятнике. Это перелетная нить, способность сальтицит. Пауки-скакуны называются так потому, что вместо того, чтобы жить в гнездах, они привязываются к деревьям подобными нитями, благодаря которым им не страшны никакие падения. «Вау!» – послышался восторженный голос сальтицит, управлявший нитью. Они летели с такой скоростью, будто вся энергия их свободного падения перешла в энергию горизонтального полета. Очень скоро аватары пересекли нижнюю точку траектории и начали подниматься. Подгадав оптимальный момент, сальтицит перерубила нить. Аватары вновь полетели по параболической траектории, но в этот раз в сторону той самой равнины восьмой кольцевой, которая вела к центральной крепости. Передовой отряд из 4 аватаров уже меньше чем через минуту покинет лес и окажется на дороге. По заданию они должны будут немедленно приступить к захвату крепости, но в этот самый момент на них неожиданно нападет Бериллиум, и, скорее всего, он собирался напасть не с фланга и не со спины, а... «Парт, смотри!» — воскликнула сальтицит, перекрикивая шум ветра. Она указала пальцем на участок к востоку от восьмой кольцевой. Михая увидела, как в лесу что-то сверкнуло. Но не в самом лесу, а над ним. Что-то летело в воздухе, подобно Михае и сальтицит. Хотя глаза Михаи не могут разглядеть летящий объект с такого расстояния, она совершенно уверена в том, что это Бериллиум Койл и Чили Паудер. Они находились в воздухе не потому, что умели летать. Лишь один аватар ускоренного мира обладал такой силой. А благодаря энергии пружин. Другими словами, Бериллиум подбросил их в воздух с помощью пружин своего аватара. «Я превращаюсь. Держись крепче». Как только Михая сказала эти слова, сальтицит отозвалась кратким «Так точно!». А аватары пересекли верхнюю точку параболы и начали снижаться. Прыжок переместил их вперед примерно на 700 метров, но до крепости все еще оставалось более километра. Им нужно успеть до того, как Бериллиум настиг бы передовой отряд. Окидывая взглядом леса под собой, Михая произнесла название спецприема. Shape Change. Тело Блад Леопард окутало красное сияние. Внутри словно вспыхнул огонь. Конечности стали звериными, крепкими и когтистыми. Туловище похудело и вытянулось. Голова и шея сдвинулись, изменив угол, под которым крепились к телу. Уже через мгновение Леопард стала похожа не на обычного аватара женского пола, а на Леопарда. Сальтицит оседлала ее, и аватары устремились в промежуток между деревьями. Они быстро приближались к земле. Хотя их падение и не вертикальное, оно все равно должно сильно им навредить. Однако Михая вытянула руки, то есть передние лапы, и приземлилась на них, а затем резко бросилась вперед, не получив никакого урона. Переход в звериный режим активировал способность «Защита от падений». «Отлично! Бежу!» Радостная реплика сальтицит оборвалась на полуслове. а ветер едва не сдул её с Михаи, и она поспешила вцепиться в шею леопарда. «Я же сказала тебе держаться!» – подумала Михая, а затем ускорилась ещё сильней. Трава и деревья проносились мимо с такой скоростью, что сливались в зелёные и коричневые линии. Но этого недостаточно. Вспомнив скорость, с которой передвигался Бериллиум Койл, Михая поняла, что он доберётся до центра уровня секунд через 20. Ей нужно преодолеть оставшийся километр быстрее него. Выходит, нужно было двигаться со скоростью более 180 км в час. Покойный отец Михаи оставил ей в наследство итальянский электромотоцикл. Когда Михаи было 12 лет, она отдала его на хранение знакомой мастерской, а забрала лишь 2 месяца назад. Благодаря новому закону о водительских правах, принятому лет 10 назад и разрешившему получать их в 16 лет, она смогла начать обучение сразу после окончания средней школы и получила их в апреле. Её мотоцикл оборудован 2 колёсными двигателями по 60 кВт каждый, благодаря которым может развивать скорость до 240 км в час. Конечно, Михая ездила не быстрее 80 км в час, даже по магистралям, но и от этой скорости у неё поначалу пересыхало в горле. Хоть сейчас она лишь на виртуальном поле боя, столкновение или падение отозвались бы резкой болью, и потому такая высокая скорость изрядно щекотала нервы. Когда они были в воздухе, сальтицит ловко и уверенно направляла их движение. Но сейчас даже она изо всех сил держалась за спину Михаи. Но Михая лишь стиснула зубы, вернее клыки, и продолжила изо всех сил отталкиваться от земли. По ощущениям, её скорость приближалась к отметке в 100 км в час, и она чувствовала, как быстро бьётся в груди её виртуальное сердце. Этот ритм очень напоминал звук работы старых двигателей внутреннего сгорания. И вместе с этим Михая ощутила, как в её сознании разлился холод. Моральная травма, породившая её аватар, Блад-Леопард, состояла в страхе Михаи перед болезнью, погубившей её отца, и ненависти к ней. Если точнее, страх перед двигателем под названием «сердце» и топливом под названием «кровь». Ей казалось, что однажды и её собственное сердце остановится, исчерпав свой ресурс. «Не думай об этом!» Михая резко прервала свои мысли. Если она не хочет навсегда увязнуть в пучине страха, ей нужно двигаться вперёд на максимальной скорости. Каждый шаг должен быть шагом вперёд. Когда её скорость превысила заветную сотню, в груди послышалось второе биение. 2 пульса поддерживали друг друга, словно 2 электромотора мотоцикла. По её телу разлился огонь, а лапы просто переполнила энергия. Раздался громкий хлопок, и тело Михаи резко ускорилось, уносясь в глубины леса алой пулей. Её скорость почти моментально достигла 200 км в час, и деревья, только что бывшие возле неё, тут же оказались позади. Шкала в левом верхнем углу начала убывать. Активировалась способность «Быстрая кровь», с помощью которой она преодолела предельную скорость аватара. Блад-Леопард – единственный известный Михаи-аватар, который может достичь такой скорости бега, не используя усиливающее снаряжение. Километр, который отделял её от цели, она преодолела за 19 секунд и выпрыгнула из леса на поляну. Перед глазами тут же появился их основной отряд, который плотным строем двигался к большому металлическому кольцу крепости. «В рассыпную!» – резко скомандовала Михая, а затем подпрыгнула под углом, перелетая над товарищами и вгляделась в небо. И действительно, в нескольких десятках метров над землёй виднелась зеленоватая фигура Бериллиум Койла, державшего руками оранжевого чили Паудера, который в свою очередь держал в вытянутых руках 2 крупных шара. А в следующий момент чили отпустил их. Шары начали беззвучно падать в центр начавшей разбегаться команды Prominence. «Цит!» – воскликнула Михая. «Есть!» Отозвалась сальтицит и выбросила вперёд правую руку. Из ладони тут же вылетела шёлковая нить, попав в один из шаров. Взмахнув рукой, сальтицит отбросила шар в лес. но второй шар они не могли отразить так же. Нити сальтицит требовали перезарядки, а клыки и когти Михаи слишком далеко. Им оставалось лишь разминуться с шаром в воздухе и молиться, чтобы их товарищи успели разбежаться. Красный шар упал на землю возле крепости почти в тот же самый момент, когда Михая обернулась после приземления. Взрыва не было. Вместо этого шар испустил красный дым, начавший быстро накрывать поляну. Это острая граната, спецприём чили-паудера. Этот шар наполнен невероятно жгучим газом, вызывающим резкую боль, наносящим урон, а также ограничивающим обзор и мешающим разговаривать. Дым причинял куда больше неудобств противнику, чем простой взрыв. Но проблема этого приёма в том, что далеко забросить гранату весьма тяжело. Из-за того, что зона поражения весьма большая, приём мог навредить и самому метателю, если тот не успел вовремя сбежать. Что ещё хуже, собственная броня чили-паудера весьма слаба, и он обычно передвигался вместе с телохранителем. Поэтому после броска гранаты сбегать приходилось ещё и тому. Но неожиданный бросок с воздуха помог ему обойти все эти ограничения. Это замечательная тактика, но Михая не могла не заметить, что она до боли похожа на... «Нет, думай о битве!» Оборвав мысли, отвлекавшие её от важного боя, Михая скомандовала. «Цит! Задержи основные силы противника, которые движутся сюда!» «Так точно!» Как только сальтицит спрыгнула со спины, Михая вновь принялась бежать. Она двинулась к точке приземления бериллиум-койла. Из облака красного дыма с левой стороны выбежали её товарищи. Они потеряли лишь несколько процентов здоровья, не в последнюю очередь благодаря тому, что начали бежать до падения гранаты. «Роб, Симон, захватите крепость! Мосс, Акон, помогите Цит одолеть основной отряд!» Выпалила Михая указание, а затем бросилась в начавший истончаться, но пока еще плотный дым. Забегая внутрь, она закрыла глаза, чтобы избежать ослепления. Ее тело тут же ощутило жар, и шкала здоровья начала сокращаться, но она игнорировала эти ощущения. Выбежав, она открыла глаза и посмотрела в сторону леса, увидев блеск над верхушками деревьев. Даже если бериллиум мог поглотить часть импульса с помощью пружин, приземлиться с такой высоты непросто. И это шанс. Михая вошла в роль лесного хищника и бежала мягко, не издавая ни звука. Послышался хруст веток. Она увидела спину приземлившегося аватара. Несомненно, это Бериллиум Койл, лидер Хиликса. В руках его и поныне находился чили-паудер, но прижимал он его к правому боку, видимо, надеясь обеспечить максимально широкий обзор. Первый шаг Михая сделала тихо, на втором шаге перешла на бег, а на третьем прыгнула вперёд. Она резко разомкнула челюсти и ощутила, что серая спина противника напряглась. Но не успел он даже обернуться, как Михая вцепилась не в бериллиума, а в ногу чили-паудера. Резко вырвав его из схватки бериллиума, она обошла лидера Хиликса и полетела дальше. «Эй, куда, куда, куда?» Тут же закричал Чили. Михая отпустила его ногу, а затем изо всех сил впилась в шею. Противник завопил от еще более резкой боли. Зубы пронзили оранжевую броню, достигли тела аватара, и Михая сразу начала восполнять потерянное в тумане здоровье. Активизировалась способность «Укус жизни». Когда Михая приземлилась, осыпая землю алыми спецэффектами, она обернулась назад. В 10 метрах от неё стоял бериллиум, только-только оправившийся после приземления. И действительно... Его аватар немного изменился с их прошлой битвы. Снизу на его ноги оказались намотаны огромные пружины. Скорее всего, благодаря им он мог и высоко прыгать, и приземляться, не получая урона. Они гасили удары примерно так же, как это делали автомобильные подвески. «На помощь, командир, на помощь!» закричал чили-паудер, которого продолжали кусать за шею. Бериллиум кинулся было вперёд, но тут же замер. Он уже успел заметить, что Михая ослабила укус, чтобы ее добыча пожила подольше. Если бы Бериллиум попытался напасть на нее во время действия укуса жизни, то даже неудобство, вызванное тем, что зубы ее заняты другим аватаром, не помешало бы ей залечить любые раны, которые он смог бы ей нанести. У Бериллиума хватило мозгов не подыгрывать ей. «Прости меня, Чили, я отомщу за тебя!» — сказал Бериллиум, вскидывая кулаки. «Обещай! Я верю в тебя, командир!» — ответил Чили Паудер, с трудом подавив вопли. После этих слов Михая поняла, что держать свою добычу словно котенка уже бесполезно. Она решительно перегрызла шею противника, обнулив шкалу здоровья. Спецэффекты смерти аватара окутали Михаю, внимательно смотрящую на Бериллиум Койла. Где-то неподалеку ее товарищи сражались с основными силами Хиликса. Хотя там и разворачивается битва 5 на 4, в Брейнбёрсте хладнокровный расчет решает далеко не все. Михая хотела как можно быстрее покончить с Бериллиумом и вернуться на поле боя. Но перед этим она собиралась кое-что узнать у него. «Ты эту тактику сам придумал?» — тихо спросила Михая. Бериллиум вначале пожал плечами, а затем покачал головой в треугольных очках. «Прости, но нет. Я слышал о человеке, который придумал этот замечательный прием и активно пользовался им в битвах. Я сразу понял, что дальнобойный и летающий аватар – отличное сочетание. Вот я и подумал, а не попробовать ли и нам? Может, удастся победить с помощью такой тактики?» Видимо, тут Бериллиум что-то понял. Он прервался, кивнул и продолжил. «А, ясно. Раз ты так быстро все поняла и смогла спасти свой отряд, ты тоже знаешь этого человека?» Михая сразу же кивнула. «Да, не просто знаю, а много раз сражалась против него».